Глава 23. Она не могла поверить своим глазам. В одном углу тесной хижины, прижимая окровавленную руку к левому боку, сидел Сергей Лисовой. В другом Антон испуганно прижимался к стене. Увидев Рину, он резко выдохнул, будто изо всех сил надеялся, что она сюда не зайдет. На деревянных нарах, привалившись к стене, сидел Женя, сжимая в руке ружье, направленное прямо ей в лицо. Рина чувствовала, как воздух с улицы холодит ей спину. Или это озноб, что пробил ее, когда она увидела происходящее? «Тортила», — устало произнес Женя прозвище, которое они с девочками дали ей в тот веселый день. «Я знал, что ты притащилась вместе с этим клоуном. Что, в отеле бухло закончилось?» Испуганная происходящим и не понимающая, что происходит, Рина пропустила мимо ушей его издевку. «Женя, ты чего?» Только и смогла вымолвить она, с недоумением глядя ему в глаза. «Рина, уходи. Закрой дверь», — тихо сказал Антон. «Ну уж нет», — занервничал Женя. «Последнее, что мне надо, чтобы она сюда ментов привела. Мы все останемся здесь». Рина застыла. «Что случилось с Лисовым? Почему здесь Женя? Может, он узнал что-то страшное и решил совершить правосудие? Но это было совершенно не похоже на него». «Женя, я не понимаю», — сказала Рина, не в силах пошевелиться. «Ты что-то узнал? Незачем злиться на нас с Антоном. Мы здесь тоже, чтобы помочь». Женя засмеялся. «Помочь? Кому? Вы здесь настолько лишние, что даже не представляете». Лисовой, издав мучительный стон, перебил его. «Мразь! Тебе лишь бы других втянуть в свое помешательство. Мало было одной». «Заткнись!» Женя направил ружье на Сергея. «Мало! Мало, твою мать! Недостаточно, чтобы искупить смерть одной невинной доверчивой души. Вы здесь все моральные уроды, погрязшие в пороках. Вас не жалко». Рина не могла поверить своим ушам, что это говорит ее добрый приятель. Женя, который звал ее кататься на снегоходах, угощал вином, развлекал за ужином, так нежно смотрел на Дашу. Что заставило его так перемениться? И что, черт возьми, он здесь делал? «Что вы здесь забыли?» Он резко повернулся в сторону Рины, зло сверкнув глазами. «Что-то раскопали? Куда успели сунуть свои длинные носы?» Рина задрожала, встретившись с ним взглядом. Она потеряла дар речи, но молчать было страшно. Ружье все еще смотрело на нее. «Я искала Наталью. Думала, она где-то в долине». Женя снова рассмеялся, откинув голову назад, словно помешанный в фильме ужасов. Сергей застонал и с усилием повернул к Рине голову. «Глупцы. Сунули нос не в свое дело. Наташа давно мертва. От рук этого ублюдка. Как и Вероника». Он кашлянул, и по губам потекла струйка крови, заставив Рину невольно податься к нему, но Женя крикнул. «Стоять!» Затем он направил ружье на Антона. «И ты стой, козел!» Антон поднял руки в осторожном жесте, показывая свою покорность. Его взгляд бегал по помещению в поисках выхода из ситуации. Рина замерла на месте, потирая пульсирующие виски. «Женя?» — тихо произнесла она. «Пожалуйста, скажи, что происходит? Чем я могу помочь? Мы же друзья, объясни!» Женя покачал головой, нервно сглотнув. «У меня больше нет друзей. Я хочу покончить с этим скотом и вообще со всем». Лисовой рыкнул на него как мог. «Сумасшедший! Отпусти людей! Они сами не понимают, что здесь делают». Женя дернулся и перевел ружье в его сторону, покраснев от ярости. «А Алиса понимала? Моя сестра понимала, что здесь делает, когда ты и твоя жена высасывали из нее все деньги на шаманов, экстрасенсов и священные обряды». Он сплюнул в сторону. «Ей было нужно хорошее лечение, а не ваше мракобесие. Ты, алчная псина, о ней не думал. Ты думал только о прибыли. А эти двое чем лучше?» Рина в шоке открыла рот. Вдруг картина в ее голове начала складываться из разрозненных кусочков мозаики, и это была страшная картина. Вот где она слышала фамилию этой Алисы. Евгений Горкин, ее родной брат. Она слышала его полное имя лишь мельком на ресепшн, и не запомнила. Незачем было. И ей не удавалось сложить 2 и 2 до этого момента. Он мстил за сестру. То, что он знал так много о Веронике и событиях прошлого, было вовсе не простой случайностью. И его нервное поведение во время вылазки в закрытый домик неспроста. Он имел самое прямое отношение к ее исчезновению и, похоже, к исчезновению Натальи тоже. Рину пронзил ужас. Она не могла допустить мысль, что Наталья погибла. И Лесовой тут был совершенно ни при чем. «Мы с Вероникой помогали, как могли». «Ложь!» Женя рассвирепел. «Наглая, сраная ложь! Я знаю, какой она была! Я трахал ее, пока ты раскатывался своим уродливым дружком по охотничьим засидкам!» «Не смей!» Лесовой предостерегающе приподнялся, но боль заставила его со стоном опуститься обратно. Женя усмехнулся. «Я в нее почти влюбился. Она была хорошая, получше тебя. Действительно не понимала, что происходит. Если бы не твои интрижки, она никогда на меня не посмотрела бы. Но кто-то должен заплатить, и мне пришлось». «Сука!» Лесовой почти плакал от боли, не в силах подняться и сделать хоть что-то. Рина почувствовала, как ее плеча касается чья-то рука, и повернулась, увидев Антона, который придвинулся к ней ближе и прижимал указательный палец к своим губам, взглядом указывая ей на дверь. Одними губами он прошептал «Беги!» и сделал резкий выпад в сторону Жени, наваливаясь на него всем телом. Прогремел выстрел. Завизжав, Рина бросилась из хижины. Слышались звуки борьбы и крики. Она не могла понять, кто кричал. Ее трясло. Ноги не слушались и путались в рыхлом снегу. Снегопад усилился. Начался ветер. Его завывание перекрыл бешеный крик «Стой!», брошенный ей в спину. Она не послушалась. Продолжала бежать, падая и снова поднимаясь, лишь бы добраться до снегохода. Она забыла, куда ехать, и не видела дороги. Все следы замело. Кое-как найдя снегоход, она забралась на него и с ужасом увидела, что из хижины к ней несется Женя, сжимая в руке ружье. Она попыталась завести мотор, но трясущиеся руки не слушались. Машина осталась стоять. Женя направил ружье в ее сторону с искаженным злобой лицом. «Не надо!» Рина выставила вперед руки, пытаясь защититься от выстрела. «Не уйдешь!» Раздался громкий щелчок. Рина зажмурилась, ожидая боли. Она не сразу поняла, что выстрела не произошло. Женя в ярости зарычал, снова и снова нажимая на спусковой крючок двустволки, а потом решительно двинулся к Рине. Она не успела ничего сделать. Он схватил ее за шкирку, стащил со снегохода и швырнул лицом в снег. С какой-то нечеловеческой силой он потащил Рину за собой. И она лишь испуганно кричала и тщетно пыталась освободиться. «За что?» Взвизгнула она, изо всех сил вонзая короткие ногти в его ладонь. «Иду до конца!» Выплюнул Женя, поворачиваясь, чтобы подхватить ее под руки. Воспользовавшись заминкой, Рина собрала все силы и пнула его в пах. Парень согнулся пополам, на секунду выпустив ее из рук. Этого мгновения хватило, чтобы она окончательно высвободилась и снова бросилась бежать. Ничто больше не было важно. Ни Антон, оставшийся в хижине, ни Сергей, истекающий кровью, ни мертвые женщины, убитые сумасшедшим скорбящим братом. Остались только она и смерть, что снова оказалась так близко. Рина уже встречалась с ней и не собиралась сдаваться в этот раз. Она не хотела. Она боялась. Ее охватил безумный ужас перед лицом опасности. Не понимая, что делает, она мчалась в лес, и казалось, что она не бежит, а летит по снегу, почти не касаясь его ногами. Пройдешь весь путь, тогда умрешь. 15 декабря. Воздуха не хватало. Вероника задыхалась в его руках, тщетно пытаясь отбиться, ломая все вокруг, с единственной мыслью «Я хочу жить». Наращенные ногти обломились, отодрав собственные до мяса, но ей было все равно. Она продолжала царапать его лицо, оставляя на щеках красные разводы, но не его, а собственной крови. Женя, как назло, оставался невредимым, несмотря на все ее попытки сделать больно. «Перестань», — прошипел он, когда она добралась до его глаз. «Убери руки». Он вертел головой, а она продолжала из последних сил, понимая, что это ее последняя надежда. Он ослабил хватку, убрав одну руку с ее горла, чтобы не дать ей выцарапать ему глаза. И Вероника поспешила этим воспользоваться, резко вдохнув и вынырнув из-под него. Шатаясь, бросилась к лестнице, не удержалась на крутых ступеньках, ведущих на мансарду, и кубарем скатилась вниз, лишь по счастливой случайности, не задев острый угол стола. Застонав, она с усилием поднялась на ноги, но перед глазами потемнело. Ее повело в сторону, прямо на не успевшую остыть печку. Закричав от боли, прижав к себе содранную до крови обожженную руку, Вероника отползла в сторону. Женя спустился и молча смотрел на нее, ожидая очередного броска или выпада. Но она снова оказалась в ловушке, в углу домика, а выход был скрыт его согнутым, готовым к нападению телом. «Не трогай меня, пожалуйста», — жалобно сказала она. «Я дам денег, сколько ты захочешь». Вероника знала, что кричать бесполезно. В соседних домиках сейчас никто не жил, а в отеле ее не услышат. Она могла полагаться только на себя. Женя усмехнулся. «Не все в этом мире можно купить, любимая. Мне не нужны твои деньги». Впав в отчаяние, она зарычала. «Тогда что тебе нужно?» Женя вздохнул и шагнул к ней. Вероника, заскулив, отползла дальше в угол. «Мне нужно», — сказал он, — «чтобы ты умерла, как Алиса. Если рак тебя не взял, то это должен сделать я». Она видела, как в его глазах заблестели слезы. Вспомнив о сестре, он выглядел почти человеком. Если бы Вероника только знала, с кем связывается. «Сергей тебя убьет!» — крикнула она. «Он порвет тебя на мелкие лоскутки, если ты сейчас же меня не отпустишь!» Женя резко выдохнул, и с его лица вмиг слетели все эмоции. «Только этого и жду».